Как-то я завтра сыграю. 1 октября. Ах, как я нынче недовольна собой. Все бы ничего, играла недурно, только соврала в последнем акте, и оттого Шумский опоздал и рассердился на меня. 1 октября 1871 года Ермолова играла в Малом театре Элизу в хижине дяди Тома. Перевод Федорова. Принимали отлично. Господи, Господи, ждала я этого дня с таким нетерпением. Впрочем, что же? Все было почти хорошо, только Шумский сказал, что лучше бы мне в своих волосах остаться, чем играть в безобразном парике. Была Н.М., чему я рада была. Она за меня с Шумским немножко поругалась, все из-за парика. Он сказал ей, отчего она не смотрит, а она сказала, зачем он говорит тогда, когда выходить на сцену. Вильда сказал, что я с ним поздоровалась как-то вопросительно. Я была сердита по случаю парика. Была в театре Никулина. Надежда Алексеевна Никулина, известная актриса Малого театра, где она играла с 1863 по 1914 год. Против ожидания была со мной ласкова, подошла ко мне и заговорила со мной. «Скоро, скоро, должно быть, наступит мой отдых. Скоро я ничего не буду больше играть. Ах, как злит меня моя ошибка! Поскорее бы на новую квартиру, а то такая теснота, что ужас. Спать очень хочется. Какая я дура, боже мой! Сколько раз собиралась поговорить откровенно с Н.М. и не могу. Слова так и замирают на губах. Эх ты, страсть роковая, бесплодная! Отвяжись, не тумань головы. Второе. Нынешний день я все училась, то есть по-немецки, и играла на фортепиано, а вообще он прошел так же однообразно, как и все другие. Скучно так жить. А нет силы, нет воли переменить эту жизнь, а главное, нет характера. Что мне жизнь даст, то я и беру от нее. Сама не могу ничего сделать, остаюсь вечно под каким-то тяжелым гнетом. Я не дышу свободно. Лучше бы право умереть. Я никому не нужна, ни на что не годна. 6. На силу додумалась, какое нынче число. 2 дня не была дома, оттого и позабыла. В воскресенье пошла к Н.М. и пробыла у ней до вторника. Нынче я играла укрощение. Было очень скучно. Все враги. У Н.М. было по обыкновению весело. Только я у нее не выспалась, потому что ложились каждый день в 2 часа. Был Гирчич, читал нам Берна разбор Гамлета, толковал нам, объяснял почти каждое слово. Я все с ним спорила, заступалась за Гамлета, потому что Берна страшно на него нападает. Н.М. просила прийти и завтра прочесть с ней «Свадьбу Фигаро». Вчера были на именинах у крестного. Нынче я встала в 12 часов и легла в 1 час, и потому целый день точно вся изломанная. В пятницу идет параша-сибирячка, нынче рождение Н.М. 10 октября, воскресенье. Я нынче так счастлива, так довольна. О, блаженный день! Я играла Эмилию Галотти. Совершенно нечаянно ее только нынче назначили. Вот в этой роли, когда я играю ее, я чувствую в себе что-то такое, огонь какой-то. Я увлекаюсь, я все забываю. Только именно в этой роли. Да она одна и есть мне по сердцу, моя любимая. Нынче я хорошо играла. Принимали великолепно, и я думала, что как в последний раз мы играли в праздник, совсем не принимали. Что с Самариным сделалось? Когда мы с ним выходили на вызов, он сказал мне, «Вы были такая, как вышли хорошенькая, такая интересная, что я заплакал». И после за кулисами поцеловал у меня руку. Неужели я его могла так растрогать? Н.М. тоже хвалила. 3 дня у ней была, только нынче узнала. Была у ней свадьба Ольги Вейнберг. Я была после параши сибирячки. Вот, милая эта пьеска, когда-то она провалится. Но нынче так поразило всех, что назначили Эмилию Галотти. Все, конечно, роли забыли. Вообще, я нынче очень счастлива. А еще мне принес Николай Тимофеевич Эмилию Галотти. Подарил в отличном переплете. Эмилия Галотти. 11. Сижу я дома, читаю «Человек, который смеется». Работаю. Н.М. велела скорее приходить. Боже мой, как много всегда я хочу сказать ей, и как мало всегда говорю. Бедная Анетта все учится, учится, и нет конца этому. Спать хочется. Всю жизнь проспишь. Хоть бы влюбиться. Ах, как меня вчера поразил Самарин. Я просто этого забыть не могу. 12. Много бывает на свете замечательного. Например, нынче, нежданно-негаданно, в один час присылают ко мне из театра записку следующего содержания. Марию Николаевну Ермолову господа артисты просят пожаловать на репетицию. Я сейчас подумала, что, верно, либерал роль Васильевой, потому что она больна. Приезжаю в театр, встречают меня Богданов и Шумский, которые в самых любезных выражениях просят меня играть нынешним вечером. Надежда Сергеевна Васильева II, актриса Малого театра с 1869 по 1878 год, дочь известных актеров Малого театра Сергея Васильева и Екатерины Васильевой I Лавровой, игравшей в Малом театре с 1847 года, впоследствии видная актриса Александринского театра. Алексей Федорович Богданов, режиссер Малого театра, в труппе которого он числился с 1830 года. Говорит, сыграйте, пожалуйста, собственно, для меня роль маленькую, крошечную, но нужны именно вы. Ну, конечно, я согласилась, Федотова мне все рассказала, и таким образом я нынче вечером играла странное стечение обстоятельств, роль Юленьки. Болезнь Васильевой навела меня на мысль попросить сыграть Надю в «Ошибках молодости». Как бы я была благодарна ее болезни, если бы мне это удалось хоть один раз. Нынче Шумский. 15. Уже поздно, а мне бы много нужно написать. Высказаться хотя самой себе. Как тяжело у меня на сердце. Гнет какой-то, точно что-то давит меня. С тех самых пор, как я сыграла эту милую роль. Мне, право, стыдно выйти на сцену. Я играю те роли, что играют Мочалина, Лукьянова и компания. Грустно. Нынче же вечером я опять играла ее. Я готова была расплакаться. Мне еще вроде этой роль на хлебах из милости. Господи, да что же это такое? Впрочем, что же? Если уж я так поставлена, что мне или не играть ничего, или играть вот подобные роли, ведь мне другого выбора нет. Я знаю, что нужно ждать и терпеть, но нужно тут иметь евангельское терпение, а человеческого будет мало. И хочется увидать мне поскорей Н.М., и боюсь, жестоко она бронить будет. Ужасное положение. Год от года все хуже и хуже. Нынешний год, чем бы мне поправить себя? А я начала параши сибирячки. Я просто какая-то несчастная жертва судьбы. Боже мой, еще нынче я готова была от чего заплакать. Вильда мне сказал, что мне непременно нужно играть в либерале за Васильеву. А нынче я узнала, что эта роль почти выходная, меньше того, что я играю теперь. Шумский со мной здоровается за руку. Завтра мы переезжаем на новую квартиру. Господи, спаси меня, право бы лучше умереть. 15. Сегодня мы переезжали с квартиры, перебрались и устроились довольно мило. У меня миленькая комнатка. Нынче я уговорилась с папашей отдавать ему каждый месяц 20 рублей. По этому поводу я могла бы очень много написать, но хочется спать. 31 октября, воскресенье. Наконец я прихожу к убеждению, что нет на свете человека хуже меня. Ведь есть люди в самом деле порочнее меня, хуже, но такой дуры, как я, нет. Я всю жизнь буду спать и только спать. Что за проклятый характер? Сижу по целым дням, сложа руки, да думаю, должно быть, не придет ли кто-нибудь, да не скажет ли, не угодно ли вам сыграть ошибки молодости или что-нибудь подобное. Как еще Н.М. до сих пор возится со мной? Я пробыла у ней почти всю неделю. Должно быть, скоро я ей просто опротивлю, да и быть не может иначе.